За последние годы мы с ней стали близки. Быть может, между нами нет страсти, как между многими супружескими парами. Но я предан ей, как дорогому другу, и не жду от нее предательства. Не переживай, Софья Яковлевна улыбнулась ему. Обещаю, что не стану обижать Маргариту. Я не делала этого раньше и не собираюсь начинать сейчас. Мне было удивительно видеть отца таким. Все прошедшие годы я считал его холодным, но за несколько последних недель рассмотрел другую сторону князя Чехова. Могу обещать не приближаться к Маргарите Ивановне, подал голос я. Она наверняка перешагнула через себя, когда приезжала на охоту. Ей было страшно оказаться рядом с тобой, согласился отец. Но она не бросила семью в тот момент. Я не стал возражать, хотя про себя подумал, что Маргарите просто пришлось исполнить долг. Мы все это ценим, ответила за меня бабушка. Я отставил тарелку, вспомнил о мальчишках, взглянул в окно, где на набережной проходила стайка ребятни. Отчего-то в памяти всплыла история с Мишкой и его друзьями, и внезапно понял, что сижу за столом с человеком, который может многое изменить. Я хотел спросить, знаю, что ты курируешь приют на Обручевской, тот, где содержатся трудные мальчишки. Он кивнул, казалось, удивленный моим вопросом. Уже несколько лет стараюсь, чтобы подростки вышли в мир законопослушными подданными. Иногда помогаю с трудоустройством в подмастерья. В общем, делаю все, что могу. По мере сил, конечно. Я замялся, а затем произнес. Мне нужна помощь паре воспитанникам. А если повезет, то не только им. Ты можешь подсказать, с кем говорить. Филипп Петрович нахмурился. Помощь по работе? Они что-то натворили? Я покачал головой. Нет, всего лишь подростки с тяжелой судьбой. Отец тепло улыбнулся. Просто приезжай. Я сам представлю тебя кому нужно. Я кивнул и почувствовал, как внутри становится легче. Словно тяжелый камень, который лежал на душе с тех пор, как приютские покинули мою гостиную, наконец покачнулся. Открыл было рот, чтобы поблагодарить отца, но в этот момент бабушка негромко поставила вилку на край тарелки, аккуратно отерла уголок губ салфеткой и пристально посмотрела на меня. «Темный мастер, который решил помогать заблудшим детям», медленно произнесла она, «воистину неисповедимы пути искупителя». «Я, не думай, что я против», поспешно ответила Софья Яковлевна. «Я только за. Но если решил помогать этим мальчишкам, делай это как положено». Я приподнял бровь, чуть улыбнулся и уточнил. «Это как?» «Не впустую», — отрезала бабушка. «Съездить, пожалеть, пообещать, принести кому-то новую куртку. Это, конечно, приятно, но это все равно, что голодного хлебом угостить». А дальше я молчал. Отец тоже отложил приборы и с интересом посмотрел на Чехову, ожидая продолжения. «Нельзя помогать наполовину», — проговорила бабушка. «Эти ребята не просят жалости или снисхождения, Павел Филиппович. Им нужна опора. И если уж ты решил им эту опору дать, то наставь их на правильный путь. Дай им, к примеру, шанс выучиться какому-то делу, настоящему, нужному. Пусть станут токарями, пекарями, ветеринарами, да хоть часовыми мастерами. Только чтобы руками, с головой и честью. Ты это можешь. Каким образом? Не понял я. Я не токарь и не часовщик. Я адвокат. Заметил, как отец прикрыл ладонью рот, пытаясь спрятать улыбку. Видимо, он уже понимал, к чему клонит бабушка. «Тебе не нужно быть часовщиком или токарем», — ответила Чехова. «Ты народный адвокат, который, благодаря своей репутации, может помочь сотням, который способен устроить такого приютского подростка куда угодно, просто договорившись с нужным человеком. И я уверена, мало кто из этих людей сможет тебе отказать». Я не ответил, просто сидел и чувствовал, как внутри загорается какое-то новое, непонятное чувство, будто бабушка так просто все по полочкам. И вдруг стало понятно, можно заявиться в приют с коробкой яблок и уйти с легкой совестью, а можно остаться и помочь этим детям и многим другим. «Спасибо», — тихо сказал я. «Наверное, вы правы». Бабушка кивнула, снова взяла вилку и совершенно буднично добавила. «Конечно, права, это же элементарно». Я усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что работа адвокатом по назначению может принести столько связей, которые будут полезны для других». Софья Яковлевна вдруг мягко улыбнулась. «Считай, что это связи во спасение, Павел Филиппович. Так ты сможешь помочь. Не об этом ли ты мечтал, когда устраивался работать адвокатом?» Я покосился на отца, и Филипп Петрович кивнул. «Твоя бабушка говорит правильные вещи». Он покачал головой и продолжил. Признаться, никогда бы не подумал, что от адвоката может быть польза для общества. «Все когда-то меняются», — ответила за меня бабушка. «И даже от адвоката может быть польза». Глава 25. Вечерние размышления. После обеда мы еще немного посидели, не торопясь, как это бывает, когда разговор теплый, а чай в чашке еще не остыл. Бабушка, как всегда, плавно перешла на тему новостей. Она не касалась официальных новостей, которые печатали в газетах, а говорила о тех, что циркулировали в верхах. Через ужины, приемы, вечеринки, где шепотом рассказывались не цифры и указы, а взгляды, слухи и намеки. Информацию Софья Яковлевна подавала с артистизмом. Сначала она невзначай упоминала какую-то фамилию, словно бы случайно, вскользь, между двумя глотками чая. Затем, сделав вид, что вспомнила что-то вдруг крайне важное, уточняла: «Вы, кстати, слышали про недавнюю историю с младшим Бирюковым?» Я и отец переглядывались и качали головами. Бабушка театрально поджимала губы, морщила лоб. «Да вы что, совсем от жизни отстали? Работа, работа. Ни новостей не знаете, ни приличного скандала не цените. Стыд и позор». После чего начинала подробно обо всем рассказывать с видом человека, вынужденного срочно ликвидировать наше невежество. Голос ее наполнялся сочными интонациями, брови оживленно двигались, а в рассказах, порой, было больше драмы, чем в старинных романах. Мы слушали, перебивая лишь короткими репликами и тихими смешками. Даже отец, суровый и немногословный, иногда не мог удержаться от ироничного комментария. Мне подумалось, что мы много упустили за эти годы, пренебрегая такими теплыми семейными посиделками. А этот его зять, да-да, тот самый, продолжала бабушка, опять устроил сцену в летнем театре. Представляете, сорвал выступление, потому что перепутал актрису с гувернанткой своей дочери. Слухи, конечно, преувеличивают, но, как говорится, дыма без огня. Чай в чашках постепенно остывал. Мы допивали его неторопливо, вдыхая легкий аромат мяты. За окнами ресторан уже наполнялся другими голосами, приходили новые гости, официанты передвигались с подносами, ловко лавируя между столиками. Когда разговоры плавно сошли на нет, мы попросили счет. Его, опередив всех, оплатил отец. Я было поднял брови и потянулся за бумажником, но тот только покачал головой. «Вот еще», — фыркнул он, доставая портмоне. «Не хватало мне начать грабить адвокатов по назначению и судей на пенсии». Бабушка насупилась, как будто собиралась возразить, но в следующую секунду рассмеялась, довольная тем, что ее ирония в беседе так ловко отразилась в шутке сына. Отец что-то пробормотал себе под нос. Это походило то ли на извинение, то ли на уточнение, но никто из нас уже не обратил внимания или сделал вид, потому как я понимал, что отцу нужно было отвлечься от тяжелых мыслей, и бабушка смогла сотворить невозможное. Князь Чехов улыбался. Мы вышли из ресторана в аккурат тот час, когда день еще не ушел, но уже уступал место вечеру. Город дышал иначе, медленнее, глубже. Воздух налился прохладой, и ветерок принес с собой аромат влажной земли, лип и камней, нагретых за день. Солнце клонилось к горизонту, пробиваясь между крышами домов, и рисовало на мостовой длинные, чуть размытые тени. Люди шли мимо, кто с сумками, кто под руку, кто задумчиво, с книгой под мышкой. И в этой вечерней обыденности, в мягком шуме улицы, было что-то очень правильное. У входа в ресторан мы попрощались. Бабушка легко коснулась моей руки, с той самой доброй снисходительностью, которой она пользовалась еще с моего детства, будто бы говоря: «Ты, конечно, взрослый, Павел, но для меня ты все равно останешься мальчишкой с перемазанными чернилами пальцами». Отец, чуть кивнув, взял ее под руку, и они неторопливо направились к припаркованной машине с фамильными номерами. Я остался у порога, постоял немного, пока их силуэты не скрылись в салоне, и автомобиль не тронулся плавно, скользнув в поток. Только когда задние фары растворились в вечернем движении, я вынул телефон и набрал номер Гришини. Встреча закончилась, голос его был бодрым. «Да, жду тебя у булки», — ответил я. «Уже рядом, мастер», — отозвался Гриша, и тут же, не удержавшись, добавил с нажимом: «Как мясо, вкусное, удивительно годное», — сказал я с улыбкой. «Спасибо за рекомендацию. А рыбу-то не взяли?» — тут же уточнил он, и в голосе его прозвучало откровенное лукавство. «Решил последовать твоему совету, коротко ответил я. Вот и славно, удовлетворенно подвел итог Гришиня. Минуты через две буду, только пробку объеду. Я быстро. Жду, сказал я, отключил вызов и убрал телефон в карман. Некоторое время просто стоял у поребрика, прислушиваясь к шуму города. Вечер медленно распахивался, словно книжка, которую давно не открывали. Где-то звякали ложки, кто-то звал ребенка, чей-то пес бегал по кругу с палкой в зубах. Свет от фонарей мягко лег на мостовую, и лица прохожих стали чуть менее четкими. Я думал о содружестве, о встрече, о тех взглядах за вежливыми улыбками, в которых читалась прямая насмешка. «Мы знаем, кто вы такой, мастер Чехов, и давно научились читать ваши ходы. Старые уловки больше не сработают. Значит, нужна новая партия, и ход в ней должен быть не эффектным, а точным, а каждый шаг должен быть выверенным и тщательно взвешенным. Надо будет подумать, и, возможно, не в одиночку». Как раз в этот момент на дороге показалась знакомая машина. Гришиня подрулил к обочине с привычной уверенностью, и в следующую секунду выскочил из-за руля, словно театральный камердинер, с широкой ухмылкой и преувеличенной грацией, распахнув передо мной заднюю дверь. «Прошу, присаживайтесь, мастер», — сказал он торжественно, будто предлагал место в карете. «Благодарю», — не стал сдерживать улыбку я. Я опустился на сиденье, устроился поудобнее. Гриша обогнул машину, занял свое место за рулем, и через секунду мы уже мягко тронулись. Салон был чуть прохладным, пах привычными травами, которые так уважал мой новый водитель. За окном скользили огни, улицы начинали жить своей вечерней жизнью, с фонарями, прогуливающимися парами, голосами зазывал, которые приглашали прохожих в кино или на вечерние представления, и запахом сладкой выпечки из поздно закрывающихся булочных, которые активно заманивали покупателей скидками. Я смотрел в окно, не думая ни о чем определенном. Впереди было много дел, много решений, но сейчас была дорога, и вечер, и Гриша рядом, что-то тихо напевающий себе под нос, будто бы и сам чувствующий. Главное еще впереди, но сейчас все хорошо. «О чем задумались, мастер?» – спросил Гришиня. Я медленно повернул голову. Его голос был обычным, но в нем чувствовалось то внимательное участие, которое я особенно ценил, когда не лезут с расспросами, а просто предлагают беседу. «О приютских детях», — ответил я спокойно. Гриша удивленно посмотрел на меня, не сбавляя скорости. «Это о которых, которые предложили мне дело мельника», — пояснил я. «Ты наверняка видел, как они приходили в мой кабинет. Хочу попытаться им помочь, неформально, а по-настоящему». Он медленно кивнул и не сразу ответил. Некоторое время в машине снова воцарилась тишина. Потом Гриша заговорил, не оборачиваясь. «Знаете, Павел Филиппович, я с малолетства среди таких ребят был, много с кем пересекался, и могу сказать, что помогать нужно делом», перебил я его тихо, «а не просто возить подарки. Моя бабушка тоже так считает». Он хмыкнул, но не в раздражении, а скорее с пониманием. «Я не совсем о том говорю», сказал он. «От молодняка из сынов, тех, кто помоложе, я часто слышал одну и ту же историю, про людей, которые приезжали в приюты, с книжками, с речами, рассказывали, как важно быть добрым, честным, как надо верить в себя, возили в кино, в парки, иногда приносили подарки, словно праздник на один день, и уезжали. Я не перебивал парня, позволяя ему выговориться, а потом, продолжил он, больше не появлялись, неделями, месяцами, годами, а пацаны ждали. Не все, но некоторые, особенно жадные до чудес, ждали, что к ним вернутся, что скажут, как вы тут, что нового, хоть кто-нибудь. Он замолчал, и только потом, уже сдержанно, но как-то особенно звонко сказал. И вот тогда, когда понимаешь, что никто не вернется, наступает такая штука озлобленность, что ли, и еще хуже, пустота, не на показ, а внутри, тихая такая, без истерик, просто вера уходит, в добрых людей, в то, что кому-то не все равно. Я почувствовал, как в груди что-то крепко сжалось, словно в том, что он сейчас говорил, была не просто правда, а часть какой-то моей собственной тревоги. Я представил, как с каждым месяцем мрачнеет Леонид, как теряет надежду маленький Ванька. «Я не хочу так поступать», — тихо произнес я, — «не как обещание, как признание самому себе». «Вот и хорошо», — кивнул Гриша, — «потому что хуже нет, чем дать надежду и отобрать. Это все, что у них есть, Павел Филиппович. Даже не одежда, не крыша, а надежда, что где-то есть кто-то, кому они не безразличны, что кто-то помнит и вернется. Машина свернула на боковую улицу, и на какое-то время мы ехали в полной тишине. Я смотрел в окно, но видел уже не улицы. Видел мальчишек с настороженными глазами. Видел, как они сидят на подоконниках, прислушиваясь к звуку подъезжающей машины. Видел, как они делают вид, что им не важно, кто приехал и зачем, но у каждого внутри шевелится слабое, упрямое «а вдруг?». «Значит, вернусь», — тихо сказал я. «Сначала один раз, а потом, еще, и еще, пока не поверит. А если не поверит, все равно вернусь, потому что с них начинается что-то большее, новое». Гриша кивнул и выдохнул с легкой улыбкой. «А не зря в народе говорят, что некромант к добру. Неужели?» Я невольно засмеялся. Но Гришаня вдруг обернулся и спросил. «Хотите, потом вместе поедем? Я там пару воспитателей знал. Давно, может, остались. Хотел бы снова их увидеть. Поедем?» Кивнул я. «Обязательно». И впервые за весь день я почувствовал не усталость, а собранность. Как будто внутри что-то выровнялось. Появилась точка, от которой можно двигаться дальше. Машина свернула к набережной, и я машинально повернул голову в сторону воды. Волны лениво перекатывались у берега, обнимая камни и отражая в себе огни вечернего города, витрины, вывески, окна кафе. Где-то вдали скрипел трамвай, а за поворотом, с дальнего угла площади послышались звуки гитары, тонкие, прозрачные, как паутина на ветру. Кто-то наигрывал простую мелодию, перебирая струны чуть неуверенно, будто пробовал, нащупывал музыку. И делал это не ради слушателей, а чтобы самому услышать. Я задержал дыхание, ловя звук. Он был неровным, но в нем было что-то живое, человеческое. В этой несовершенной мелодии чувствовалось что-то настоящее. Гришиня свернул в знакомую арку и остановился у крыльца офиса. Фары скользнули по стене, коснулись вывески, чуть осветили ступени. «Прибыли, мастер», — сказал он, повернув голову ко мне. «Спасибо, на сегодня все», — уточнил парень. «Или вы еще куда собираетесь?» «Пока не планировал», — ответил я, расстегивая ремень. «Тогда если что, звоните. Цифры знаете». «Знаю», — кивнул я и открыл дверцу. Вечерний воздух был прохладнее, чем я ожидал. Я поднялся по ступеням, обернулся еще раз, машина уже тронулась, и за ее кормой снова растворился плеск тихой, неровной гитары. Я стоял на крыльце, вслушивался в эту почти невидимую музыку и думал о том, что, может, и жизнь – это такая же мелодия. Простая, невыученная до конца, где важен не идеальный аккорд, а то, с каким сердцем ты играешь. Потом толкнул дверь и вошел внутрь. Арина Родионовна сидела за своим столом, сосредоточенная, как всегда, с прямой спиной и аккуратно собранными волосами. Кончики пальцев легко бегали по клавиатуре. Время от времени девушка сверялась с блокнотом, который лежал справа от нее, раскрытый на аккуратной странице с заметками, написанными ее узнаваемым четким почерком. Я остановился на пороге приемной. Свет лампы над столом помощницы ложился мягко, золотистыми пятнами на ее руках и скатерти, приглушая углы комнаты. Арина подняла взгляд, заметив меня, и лицо ее тут же озарилось улыбкой. «Добрый вечер, Павел Филиппович. Как прошла встреча?» «Ожидаемо», — отозвался я, проходя внутрь. «Компания не хочет идти на мировую, о чем честно меня и предупредили». Она удивленно приподняла брови, слегка наклонив голову. «То есть, придется искать повод для обращения в торговую палату», — сказал я, опускаясь в кресло у стены. «Или иной способ, чтобы прижать промышленников». Арина Родионовна откинулась немного назад, сложила руки перед собой и покачала головой с легким, почти печальным недоумением. «Не понимаю, почему они так уперлись в эту землю. Складывается ощущение, будто у Кочергина не просто хорошие угодья, а какая-то сказочная, прямо волшебная почва. Единственная в империи, которая может спасти содружество от краха». Я усмехнулся, хотя и без веселья, и наклонился вперед, опираясь локтями о колени. «Причин, на самом деле, две. Во-первых, они хотят поставить на место адвоката Чехова, показать, что не боятся, даже людей из уважаемых домов, с именем, связями и определенной репутацией. Мне это сегодня прямо дали понять. Семен Игнатьевич, конечно, говорил вежливо, но намек был очевиден. Мы знаем, кто вы, и все равно не отступим». Арина нахмурилась, сжав губы в тонкую линию. Я продолжил. «А во-вторых, они не хотят создавать прецедент. Если Содружество отступит сейчас, другим промышленникам, особенно мелким, у которых земля пока еще в собственности, то всем станет ясно, сопротивляться можно, и тогда сделки начнут сыпаться. Им важно, чтобы именно я проиграл, чтобы это увидели другие, чтобы почувствовали. Даже если за тебя пошел Чехов, ты все равно останешься ни с чем. Наступила короткая пауза. Арина Родионовна смотрела в одну точку, будто обдумывая мои слова, потом медленно кивнула. «Вот оно как», — тихо пробормотала она. «Значит, дело вовсе не в земле. Власть, — сказал я, — куда более ценный ресурс. Земля здесь — всего лишь способ ее продемонстрировать. Непростое выйдет дело», — с заметной тревогой сказала она. «Впрочем, когда они были легкими», — ответил я. Собеседница посмотрела на меня внимательно, а потом, с какой-то спокойной твердостью в голосе, той самой, что всегда вызывала у меня уважение, и произнесла: «Вы справитесь, Павел Филиппович, я верю в вас». Я поднял глаза и встретился с ее взглядом. Он был прямой, открытый, без преувеличений, без красивых слов. «Спасибо, Арина Родионовна», — сказал я тихо. «Иногда этого достаточно, чтобы начать сначала». Как и всегда, раздался сверху знакомый голос, в котором и усталость дня, и ехидство вечной бодрости звучали поровну. Я обернулся. Людмила Федоровна Яблокова медленно спускалась с верхнего пролета, держась за перила. На лице женщины было все то же выражение ироничной уверенности, которое я привык видеть после воскрешения Яблокова из мертвых. «Кто, если не вы, спасет несчастных помещиков?» — добавила она, поднимая бровь и подходя к столу. «Тоже верно», — кивнул я, откинувшись в кресле. «Кто бы мог подумать, что выпускник лицея, который еще пару месяцев назад получал диплом под аплодисменты, будет участвовать в разбирательстве торговой палаты, да еще и против крупнейшей агропромышленной компании в империи. За это короткое время ты стал слишком заметным, Павел». Яблокова уселась на край дивана, сложив руки на коленях. «Народный адвокат, а значит, неудобный. Кому ж понравится, когда вчерашний лицеист указывает компаниям на грубые нарушения, заставляет платить по счетам, устранять недоделки, компенсировать ущерб простым работягам? Да ты убыточен для капиталистов, Павел Филиппович. Им бы таких, как ты, в музей сдать, за стекло и табличку рядом. Опасен для прибыли, не кормить». Я тихо рассмеялся. Голос у моей соседки был сухой, как всегда, но за словами слышалась та теплая, тревожная забота, с которой она следила за моими делами. «Работа у меня такая, защищать нанимателей», — усмехнулся я, поднялся с кресла и потянулся. «А к серьезным делам лучше приступать с утра, на свежую голову. Иначе рискуешь сделать из промышленника жертву, а из юриста – посмешище». «Верно мыслишь», – одобрительно кивнула Яблокова. «Здоровый сонный режим, всему голова. Ну и овсянка утром лишней не будет, хотя бы ради приличия. Я вызову такси», — поспешно проговорила Арина Родионовна, которая все это время сидела за столом, тихо, словно не хотела мешать разговору, но, как всегда, все слышала. Я не стал возражать, просто кивнул, глядя, как она быстро и точно оформляет заказ. Все в ней было аккуратно, от движений до интонаций, не из холодности, нет, а из внутреннего чувства меры. Когда подъехала машина, я вышел с ней на улицу. Воздух стал заметно прохладнее, и легкий ветер пробегал по мостовой, приподнимая край ее пальто. У автомобиля я открыл ей дверцу и помог сесть. «До завтра», — сказал я, мягко. «До завтра, Павел Филиппович», — улыбнулась она чуть смущенно. И, уже устраиваясь на сиденье, вдруг взглянула на меня серьезнее. «Я обязательно позвоню или напишу, когда войду в квартиру, чтобы вы не переживали». Я хотел что-то сказать в ответ, но лишь кивнул. «Хорошо». Я закрыл дверцу, и машина плавно тронулась. Я стоял на месте, пока ее огни не скрылись в арке двора. Потом развернулся и медленно поднялся обратно по крыльцу. Яблоковой не было ни в приемной, ни в гостиной. Дом встретил меня привычной тишиной, не глухой и не пустой, а той, что бывает только в хорошо устроенном жилище. Мягкой, живой, наполненной мелкими знаками заботы, на столе стоял заваренный чайник с отваром. Легкий пар еще струился от крышки, медленно рассеиваясь в свете лампы. Рядом аккуратно поставленная чашка. Видимо, Людмила Федоровна оставила все это на случай, если я решу перед сном немного погреться. Как обычно, не спрашивая, не навязывая, но зная наперед, что может пригодиться, я не стал подходить к столику. Отвар подождет или остынет, в нем все равно оставалась та забота, которая и была главной. Я прошел мимо, ступая тише обычного, будто боялся спугнуть покой, и направился в свою комнату. Там было темно, я не зажигал свет. Приоткрыл окно, впуская внутрь спальни прохладный речной воздух. Он ворвался свежей волной, пахнул тиной, камнем, влажной травой. Я встал у окна и некоторое время просто стоял, прислонившись плечом к раме. В груди было глухо, но не тяжело. Не думал ни о статьях закона, ни о содружестве, ни о грядущей битве, которую придется вести на чужом поле. Думал о Кочергине, о его рукопожатии, крепком и немного дрожащим, о том, что он ждет помощи, и все еще продолжают верить. Потом вспоминались мальчишки из приюта, Ванька с упрямым взглядом, за которым пряталась надежда, слова бабушки: «Если помогаешь, помогай по-настоящему», и Гриша, который сказал: «Хуже, чем боль, это когда тебя забыли». Я выдохнул, медленно, и потянулся к прикроватному столику, положил на него телефон, снял пиджак, повесил на спинку кресла. Галстук развязался легко, словно сам понимал, что на сегодня все. Я сел на край кровати, нащупал рукой кнопку лампы, и та, послушно, мягко загорелась, затопив комнату теплым светом. Лежавший на прикроватном столике телефон вдруг тихо пискнул. Я потянулся, взял аппарат, взглянул на экран, на котором высвечивалось сообщение от Нечаевой. «Я уже дома, все хорошо, собираюсь спать. Спокойной ночи, Павел Филиппович». Я усмехнулся, улыбка вышла теплой, благодарной, ответа не требовалось, ее слова и так попали точно туда, куда надо. Я разделся, снял с запястья и убрал на полку часы, поправил покрывало и лег, ощущая, как тело благодарно отпускает день. Под пальцами прохладная простыня, над головой тишина, сквозь окно еле слышный, но неумолимый шорох города. Я прикрыл глаза, дыхание стало ровным, и вдруг, где-то в преддверии сна, когда еще не спишь, но уже не совсем бодрствуешь, перед внутренним взором всплыл образ Арины Родионовны, светлый, очень живой. Она смотрела на меня с той самой улыбкой, чуть застенчивой, теплой, внимательной, и, не мигая, заявила: «Хотела сказать вам перед сном одну важную вещь. Вы совсем справитесь, Павел Филиппович». «Мы совсем справимся». Я хотел было ответить «спасибо», но слова не успели родиться. Ее образ уже растворился в мягком сумраке, а я провалился в глубокий, спокойный сон. Глава 26. Откровение. Я проснулся задолго до того, как прозвенел будильник. Прохладные порывы ветра покачивали шторы, впуская в дом запах реки и сырой каменной мостовой. Я тяжело вздохнул, пожалев, что забыл закрыть перед сном окно. С улицы слышались звонкие крики мальчишек, которые зазывали прохожих купить свежую утреннюю газету, шум машин и голоса чаек. Затем я поднялся и прошел в ванную, где быстро привел себя в порядок. Оделся, вышел в гостиную, где меня встретила Яблокова. Меня вдруг посетила мысль, что я привык к такому началу дня, словно всегда так жил. Соседка сидела в кресле, закинув ногу на ногу. На столе перед Людмилой Федоровной уже стоял чайник с отваром и тарелка со стопкой блинчиков. В руках женщина держала какой-то глянцевый журнал. «Доброе утро, Павел Филиппович», не отрываясь от чтения, произнесла она. «Садись завтракать, блинчики еще теплые». «Доброе», ответил я и сел за стол. Налил в кружку отвар, взял один из блинчиков, сложил его треугольником и окунул в тягучее вишневое варенье. «Что пишут в газетах?» Женщина закрыла журнал и бросила его на стол, взглянула на меня. «Про лекаря Родиона Нечаева, который получил какую-то премию от императорской канцелярии», произнесла она, «за серьезное открытие в лекарском мастерстве. А ведь тот студентик, который пришел ко мне в роковую ночь, тоже был лекарем. Он, кстати, изменился, стал взрослее, что ли». Я замер, как будто кто-то плеснул мне в лицо ледяной водой. «Может быть, это не тот Родион?» Женщина усмехнулась и покачала головой. «Я хорошо помню это лицо, Павел Филиппович», ответила она. «А в журнале есть его фотокарточка. Он изменился, повзрослел, в глазах появилась уверенность. Но это тот самый студентик. Надеюсь, это совпадение, Павел Филиппович. И этот лекарь не имеет никакого отношения к Арине». Лицо Яблоковой было спокойным, но я слишком хорошо знал соседку и понимал, что она задумала. «Как тесен мир, Павел Филиппович», продолжила Людмила Федоровна. «Тесен и несправедлив. Он даже не бежал из города, не скитался всю жизнь, опасаясь, что его поймают. Все это время он спокойно жил себе в Петрограде. Пока я скиталась в этих четырех стенах и пожирала призраков, чтобы не сдохнуть, этот человек сделал карьеру, стал уважаемым лекарем, получает премии из рук императорского секретаря. Она взглянула на меня, ожидая реакции. И в этот момент где-то внизу послышался шум. Причем волновались призраки. А через секунду передо мной появился Ярослав. «Мастер Чехов, к вам посыльный», — произнес он. «Кто?» — уточнил я. «Призрак», — было мне ответом. «И что ему нужно?» «Хочет передать послание», — сообщил Ярослав. «Мы можем его сожрать, только прикажите». Но я покачал головой. «Кажется, я понимаю, чей это посланник. Пусть пройдет». Ярослав кивнул и исчез в полу. «Давайте обсудим это потом, Людмила Федоровна», — произнес я и встал с кресла. Женщина поджала губы, но кивнула. «Хорошо, Павел Филиппович». Я взял со стола чашку с отваром, спустился по лестнице и вошел в приемную, где меня уже ждал гость. Это был тот самый призрак, чей труп я видел в прозекторской. Он был окружен местными привидениями, облик которых был очень решительным. «Доброе утро, мастер-некромант», — произнес гость. «Я пришел, чтобы передать весточку от Щукина», — перебил его я, который прячется неподалеку. «Очень недальновидно, потому что я легко могу сделать так, чтобы район перекрыли, и бывший жандарм уедет в камеру мрачного замка. Мастер Щукин просил передать вам, что у него есть одна очень интересная информация», — продолжил призрак. «Какая же?» — уточнил я. «Надеюсь, это чистосердечное признание во всех его душегубствах. Он расскажет все при встрече», — был мне ответ. «Но он сказал, что вас это заинтересует. Дело касается вашей покойной матери». И в этот момент чашка выпала из моей руки. Ударилась об пол и со звоном разлетелась на сотню осколков. «Где?» — уточнил я. «На старой мануфактуре Ильина», — ответил призрак. «И Щукин очень просил вас прийти одному». Я усмехнулся. «И где гарантии, что Щукин расскажет правду? Рассказывать будет не он. У него есть призрак, который поведает вам все. Если же Щукин почует, что на него устроили облаву, он развеет этого призрака». Я кивнул. «Буду через час». Призрак-парламентер шагнул сквозь стену и исчез. «Мастер», — в один голос начали было Ярослав и Козырев, но я только отмахнулся. «Это очень похоже на ловушку», — добавил Борис. «Лучше и безопаснее будет оцепить район кустодиями, поймать его и уже в отделении узнать, что он хотел вам рассказать». Я покачал головой. Щукин четко дал понять, что развеет призрака, и тогда все, что он знал. Я замялся, откашлялся, потому что к горлу подкатил холодный ком. «Про нее», — выговорил я наконец, — «развеется вместе с ним. И сразу хочу вас предупредить, ни слова об услышанном Людмиле Федоровне. Во всяком случае, до моего возвращения. Всем ясно? А если она спросит?» — лукаво уточнил Козырев. «Старайтесь не попадаться ей на глаза», — заявил я. «А если начнет спрашивать, максимально уходите от ответа. Тогда она разозлится», — резонно заметил Ярослав. «А если вы расскажете, то разозлюсь я». Бывший культист вздохнул. «Ладно, пойду посмотрю, что там делает Евсеев». Он шагнул сквозь стену и скрылся на улице. Козырев задержался. «Подождите минуту, Павел Филиппович», — произнес он и торопливо исчез в доме. Вернулся он спустя несколько секунд. Перед собой призрак тащил кусочек зеркала. «Вот, если что, дайте знать, и мы прибудем», — произнес он. «Спасибо». Я взял стекляшку и убрал его в карман пиджака, а затем шагнул к дверям, на ходу вынимая из телефон. На всякий случай я отошел на пару кварталов от дома, и только после этого вызвал машину такси. Авто прибыло спустя несколько минут. Я открыл заднюю дверь, сел на сиденье и назвал адрес. Водитель покосился на меня в зеркало заднего вида, но не стал задавать вопросов. Молча кивнул, и машина выехала в указанную сторону. Я же откинулся на спинку кресла и уставился в окно. Старая мануфактура Ильина располагалась на окраине города. Зданию было более 100 лет, даже во времена правления Демидовых. После смены владельца оно продолжило работу. Только смута смогла убить производство, и за десятилетие здание пришло в упадок. Одно время здание даже хотели выкупить, но за время смуты у помещения появилось очень много собственников, часть из которых до сих пор числились пропавшими без вести. Поэтому договориться о покупке не удалось, а затем мануфактуру просто забросили. Водитель остановил машину у распахнутых ворот и кивнул в сторону заросшей высоким бурьяном территории. «Прибыли, мастер», — произнес он. Я вынул из кармана бумажник, отсчитал нужную сумму и, поблагодарив водителя, вышел из авто. Направился в сторону здания. Под подошвами ботинок хрустело битое стекло и строительный мусор, а впереди, в нескольких шагах от меня, высилось двухэтажное здание, к красные кирпичные стены которого были густо разрисованы разноцветными рисунками и исписаны надписями, частично затертыми временем и дождями. Над входом чернела старая ржавая табличка, на которой едва читались буквы «Товарищество Ильина». Двери в здание не было, на ее месте зиял черный провал. Я остановился у покосившегося крыльца, глубоко вздохнул, собираясь силами, а затем шагнул внутрь и усмехнулся, ощутив тянущее ощущение, которое бывает, когда одаренного отрезают от силы. Видимо, Щукин решил подстраховаться на случай, если прибудут жандармы. Вынул из кармана телефон. Связи в здании тоже не было. Внутри было темно. Только редкие лучи пробивались сквозь выбитые стекла, разрезая пыльный воздух на полосы света. В этих лучах двигались пыли клочья паутины. Где-то в углу ритмично капала вода. Холл бывшей проходной был завален мусором, обломками кирпича, битым стеклом и куски черепицы. Справа чернела громада текстильного цеха, и от дверей виднелись покрытые грязью и пылью ряды перекошенных, проржавевших железных каркасов, которые когда-то были станками. Слева же, судя по засыпанным мусором остовам больших бочек, был цех, в котором красили ткани. Я остановился у лестницы, которая вела на второй этаж, в административную часть здания. Громко произнес: «Добрый день, мастер Щукин. Мне передали, что вы меня искали». Мой голос гулким эхом разнесся по помещению. Некоторое время ответом было молчание, а затем послышался мужской голос: «Добрый день, Павел Филиппович. Рад, что вы приняли мое приглашение. Прошу, проходите. Жду вас на втором этаже. Первая комната направо». Я шагнул на металлическую ступень лестницы, которая угрожающе заскрипела под тяжестью моего веса, и принялся осторожно подниматься по крутой лестнице. Поднялся на второй этаж, свернул в правое крыло и остановился в проеме нужной комнаты. В центре помещения стоял человек, в котором с большим трудом можно было узнать бывшего начальника специального отдела жандармерии. Былой лоск слез с него, и теперь передо мной стоял мужчина неопределенного возраста. Белки глаз были красными от недосыпа, под веками залегли темные мешки, лицо покрывало щетина, а седые волосы были всклокочены. Рядом с ним был едва заметный призрак женщины, в рясе синода. Второго призрака видно не было. Очевидно, выполнив свою роль, он пошел на корм Щукину. Заметив мой взгляд, бывший жандарм только развел руками. «Простите за мой внешний вид, Павел Филиппович. Жизнь в бегах, когда за тобой охотится вся жандармерия и кустодия империи, накладывает свой отпечаток». Я покосился в дальний угол комнаты, где лежал грязный матрас и картонка, на которой стояла нехитрая посуда. Неподалеку чернело кострище, на котором, очевидно, беглый готовил еду. «Стоит ли такая жизнь потраченных на нее усилий?» – уточнил я. «Если бы вы сдались жандармерии, то уже сидели бы в теплой и уютной одиночной камере, да и кормили бы вас трижды в день». Щукин усмехнулся. «Всему свое время, Павел Филиппович», – ответил он. «Те, кто меня знают, могут сказать про меня разное, и только в одном мнении они будут едины. Я всегда был за справедливость, чтобы человек понес заслуженное наказание за преступление. Я хотел, чтобы ваш отец ответил за то, что сделал, но как итог, меня выкинули с должности как бродячего пса. Как вы считаете, это справедливо?» Я пожал плечами. «Не знаю, за что вы так ополчились на моего отца. Он делал то, что должен был делать». Щукин хмыкнул. «Потом, когда я, приложив массу усилий, наконец вернулся в Петроград и занял должность начальника специального отдела, мне опять пришлось столкнуться с вашей семьей, и итогом было новое отстранение. Насколько мне известно, вы помогали Свиридову, который оказался связан с черносотенцами, так что вы легко отделались, потому что в противном случае к тому списку преступлений, которые вы совершили, добавилось бы еще столько же статей. Я всего лишь хотел развоплотить того злобного призрака, который жил в вашем доме. В протоколах обыска никаких призраков в моем доме обнаружено не было», просто ответил я. «Может быть, вы ошиблись?» Щукин покачал головой, но промолчал. «Я не могу вас винить», продолжил я. «Вы просто ненавидите мою семью. Наверняка у вас есть для этого свои причины. Вы действуете как бешеный пес, стараясь доставить как можно больше вреда мне или моему отцу». Бывший жандарм усмехнулся. «Вот тут вы не правы. Я просто хочу справедливости, и поэтому пригласил на нашу встречу одну гостью. Вы ее не знаете, но поверьте, мне стоило великих трудов найти ее и вызволить из места, где она почила. Но давайте сперва я расскажу вам одну сказку, а уже потом вы побеседуете с призраком. Итак, жили-были в столице империи два человека. Молодой и амбициозный дознаватель третьего отделения жандармерии и стажерка, которая попала на практику по распределению в это же третье отделение. Практикантка была юной, глупой, и угораздило ее влюбиться в этого молодого дознавателя. Только вот беда. Дознаватель тот был счастливо женат и очень любил свою супругу, не давая практикантке ни малейшего шанса. Но любовь, Павел Филиппович, очень сильное чувство. Оно способно согревать человека, а может выжечь его дотла. Так и произошло с этой практиканткой. Щукин замолчал, с интересом глядя на меня. «Пока так себе сказка», — ответил я. «Не стоит даже времени, потраченного на дорогу до этого заброшенного здания. И уж точно не стоит нахождение в этом сыром холодном кирпичном мешке, да еще и в вашей компании». Бывший жандарм загадочно усмехнулся. «Это только начало», — произнес он. «Самое интересное дальше, Павел Филиппович». Так вот, Демидовы держали под контролем все источники информации, а во времена смуты на прилавки хлынули сотни газет с кричащими заголовками про людей, которые живут в центре земли, про древние цивилизации, про магов и русалок. А еще появилось целое полчище гадалок и ведьм, которые обещали что угодно за умеренную плату. И отчаявшись, девушка обратилась к такой ведьме за помощью, и ей повезло. Тогда Синод не выдавал патенты всяким колдунам, потому что реальных доказательств, что в простолюдинах может быть извращенный дар, не было, да и сейчас настоящие одаренные встречаются очень редко, так что среди колдуней находились самородки. Я нахмурился, начиная понимать, к чему ведет Щукин. Вспомнилось старое дело с Альбиной темой, а жандарм продолжил. Юная практикантка была готова на все, только бы развести семью дознавателя, и решила навести отворот на женщину, но любовь была настолько крепка, что даже отворотная сильная порча не смогла заставить женщину уйти из семьи. Но она смогла сделать так, что супруга начала чахнуть и умерла. Тогда все свалили на одержимость, и разбираться особо не стали. А юная практикантка начала охаживать убитого горем дознавателя, чтобы наконец быть вместе и жить счастливо. Правда, практикантке пришлось снова прибегнуть к заклятиям. И вот свершилось. Свадьба, счастливая семья. Наконец, юная практикантка могла стать довольной. По спине пробежал холодок, а внутри образовался неприятный ком. Я открыл было рот, но слова застряли в горле. «По вашему лицу вижу, что вы узнали в образах героев», — восторженно произнес Щукин. «Но это еще не все». «Не все», — усмехнулся я. «Не все», — подтвердил бывший жандарм. «Знаете, что я заметил за долгое время работы жандармом? Наказание всегда настигает нарушителя правил. Судя по всему, не в этой истории», — пробормотал я. «А нет, Павел Филиппович», — возразил жандарм, — «как раз в этой истории, за фасадом счастья прячутся озеро слез и злобы. Как я понял из разговора с нашей гостьей, любое вмешательство в естественный ход вещей накладывает отпечаток на того, кто вмешивается. И такой отпечаток лег на практикантку из нашей истории. Она должна была родить ребенка, но беременность проходила тяжело. И тогда практикантка обратилась к ведьме, благодаря которой загубила невинную жизнь. Та рассказал ей, что за забранную жизнь практикантка должна заплатить жизнью кого-то из семьи. Такое вот проклятие. И тогда практикантка задумала хитрый план. У дознавателя был сын, который унаследовал темный некроманский дар, и практикантка решила принести в жертву его. Но она не учла того, что дар в мальчике уже проснулся раньше срока. Вернее, не дар, а особенность слышать призраков. Наверное, сработал стресс, который перенес мальчик после смерти матери. И когда практикантка ночью пробралась в комнату к мальчику, призраки, которые охраняли мальчика, напали на нее. Они не могли ее убить, но смогли напугать, пусть и ценой собственного существования. Они развоплотились, но и смертельно перепуганная практикантка сбежала из комнаты и потеряла ребенка, которого носила под сердцем. «Вот оно что», — холодно усмехнулся я. «Ну, хотя бы проклятие снялось». «Нет, Павел Филиппович, это так не работает», — покачал головой Щукин. Та практикантка тоже так думала, и поэтому, когда она второй раз забеременела, то особо не волновалась. Но судьбу не обманешь, а случайную смерть не выдашь за отданную сознательно. Проблемы были те же. Он замолчал, глядя на меня. «Поэтому практикантка сейчас живет в монастыре», — уточнил я, и Щукин кивнул. «И думает, как бы избавиться от вас, Павел Филиппович. Или вы правда думаете, что вы такая крупная фигура, которая попала в поле зрения социалистов. Социалисты – это миф, мастер Чехов, марионетки, которые были в руках крупных промышленников. Правда, марионетки идейные. После того, как промышленников, которые их спонсировали, зачистили, движение развалилось само собой. Идейная борьба требует больших средств, а сейчас не начало века, когда можно грабить банки и организации, добывая деньги ради революции. Жила и северок, которых наняла та да ладно, Павел Филиппович, вы уже догадались, кто стоит за этой молодой практиканткой из истории. Так что давайте называть героев своими именами. Так вот, жила и северок, которые стояли за покушениями, действовали отнюдь не в интересах революции, а ради корыстной наживы. А Маргарита помогла им бежать в Мезоамерику. Почему не убила? Потому что понимала, что некромант рано или поздно найдет трупы или призраков и сможет с ними поговорить. А оставлять таких людей в империи глупо. А вот как сложилась их судьба за океаном, мне неведомо. Скорее всего, они утонули во время пересечения океана, а может быть умерли уже на чужой земле. Но Маргарита избавилась от них совершенно точно. В уме вашей мачехи не откажешь. Но вы сказали, у вас есть свидетель. Я кивнул в сторону призрака женщины. Все верно. Это та самая ведьма, которая сжила со свету вашу мать. Маргарита убила ее после того, как узнала о проклятии. Тогда она еще не ведала, как раскроется ваш дар. Интересная сказка, произнес я и обратился к призраку. Как тебя зовут? Прасковья, проскрежетала та. Маргарита правда обращалась к тебе, чтобы убить княжну Чехову, не убить, а устроить отворот, ответила призрак. Но вышло так, что княгиня сильно любила мужа. Приворот пришлось делать несколько раз, каждый раз прибегая к более серьезным методам. И получилось так, что княгиня не выдержала манипуляций, начала чахнуть, появились признаки одержимости, и она скончалась. В словах призрака я слышал скорбь и раскаяние. Она понимала, кто перед ней стоит, даже не чувствуя силы, которую заблокировали блокираторы, которые Щукин где-то украл. Она ощущала дар Мары. «Ты ни в чем не виновата», — произнес я, крепко сжимая кулаки. «Ты всего лишь исполнительница. Настоящее зло прячется на святой земле». «Не прячется», — поправил меня Щукин. «Пытается выжить. Расклад такой, что либо умрете вы, либо она и ее ребенок. Не буду лить слезы по женщине, которая убила мою мать», — холодно ответил я и снова обратился к призраку. «Тебя убила Маргарита? Она отравила меня каким-то ядом. Давно. Чтобы ты ничего не рассказала про то, что Маргарита виновна в смерти моей матери». «Да». Я открыл было рот, чтобы задать новый вопрос, но в этот момент заметил, что стоявший в центре комнаты бывший жандарм вдруг исчез из поля зрения. Но развернуться я не успел. Сзади на шею упала петля, которая начала затягиваться, лишая меня воздуха. Я захрипел, пытаясь освободиться, но тщетно. Щукин держал крепко. «Нападать со спины», — просипел я. «Подло, мастер, зато действенно», — прорычал Щукин мне в ухо. Я впился ладонью в шнур гороты, пытаясь оттянуть ее, а удавка сжималась на шее. «Когда я обращусь, я попросту съем тебя», — перебил меня Щукин, — «а потом и всю твою семейку, кроме Маргариты, которая скажет мне спасибо». Сознание начало угасать, зрение сходилось в точку, перед глазами прыгали круги, а боль в горле начала почему-то затихать. «Как же не хватает призраков», — отчего-то мелькнула в голове мысль, и в этот момент я вспомнил Козырева. «Мастер Щукин, ты обещал отпустить меня», — послышался голос мертвой ведьмы, которая, видимо, прочитала мои мысли. Я быстро сунул руку в карман, нащупав осколок зеркала, крепко сжал его в ладони, чувствуя, как стекло режет руку. Но в этот момент я был этому рад. Потом послышался голос жандарма. «Пока ты мне». Я резко вынул руку и ударил сбоку, где должен был быть противник, а затем вдавил осколок и повернул ладонь, разрывая ткани и обламывая стекло, и ударил повторно. Послышался вопль, и хватка резко ослабла, и я рухнул на грязный пол, жадно хватая ртом воздух. С трудом поднялся на ноги, сжимая в ладони осколок стекла. Щукин лежал в шаге от меня, горота валялась рядом, а на левой штанине быстро набиралось темное пятно, на пол капало красное, образовывая лужу. Я шагнул к противнику и с трудом прохрипел: «Видимо, вскрыта артерия. Я бы вызвал вам скорую, мастер бывший жандарм, но, увы, здесь не ловит связь». Слова давались тяжело, словно в горле было полно битого стекла. Приходилось буквально выплевывать каждое слово. Щукин попытался встать, но тут же рухнул обратно. Я же шагнул к нему, глядя в угасающие глаза противника. Он попытался было что-то сказать, но изо рта послышалось хрип и бульканье. «Я же просто смотрел, как лужа на полу растекается все больше». Через минуту глаза бывшего жандарма затянула стеклянная поволока, а рядом с ним возник призрак. Он взглянул на меня, а затем бросился. И в этот момент в его спину ударил крюк, а появившийся из портала в углу комнаты Духолов дернул цепь, утаскивая сопротивляющегося, воющего жандарма за собой. Уже у портала Духолов остановился, обернулся и коснулся кончиками пальцев краев шляпы. «Мара передает поклон, отмеченный», — произнес он, и я удивленно поднял бровь, потому что впервые слышал, чтобы Духолов говорил. Гость тем временем прыгнул в портал, утягивая за собой Щукина, и я сел рядом с трупом, переводя дух. «Хороший бой», — послышался за спиной шипящий голос. Я не стал оборачиваться, слишком устал, к тому же я и без того знал, кто находится за спиной. «Увы, но твоим проводником я не стану», — устало ответил я. «Вариантов у тебя нет», — прошипел голос. «Ты простой смертный, не стоит усугублять ситуацию», — послышался еще один голос. И этот голос был мне знаком. Я обернулся. В шаге от меня завис над полом полупрозрачное существо с торсом человека, длинным змеиным хвостом и вытянутой ящероподобной головой, которую венчал какой-то убор из перьев. Существо было огромным. Плоская голова упиралась в потолок, а длинные руки касались пола. Тело существа было покрыто чешуей, и мне показалось, что на чешуйках светятся неведомые мне знаки руны. За спиной виднелись сложенные крылья, а в проеме стоял улыбающийся Риппер. Заметив, что я обратил на него внимание, он слегка поклонился. «Мастер Чехов ясно дал понять, что не желает, чтобы ты составил ему компанию», — продолжил он. Змей обернулся к нему. «Мне нужен носитель», прошипел он, но бывший глава сынов только пожал плечами. «Не всегда бывает так, как ты хочешь», — философски ответил он. «Я могу помочь тебе, а других вариантов у тебя нет». Существо замерло, словно раздумывая, а затем кивнуло. «Воля твоя, сын владыки перекрестков». Риппер усмехнулся, шагнул к змею и коснулся его, и существо мигом уменьшилось до размеров, что умещалось на ладони главы сынов. «Спасибо», — пробормотал я. Риппер задумчиво взглянул на меня. «Я был вам должен, Павел Филиппович, за то, что вы подарили мне изделие мастера Карла, так что теперь мы в расчете. Не люблю быть должным. Прощайте, мастер Чехов». Не дожидаясь ответа, он развернулся и покинул комнату, оставив меня одного. Меня мутило. Сказывалась слабость после гороты. Сознание плыло, готовое в любой момент меня покинуть. Комната вертелась, и я понимал, что скоро потеряю сознание. Но я упорно подобрался к телу Щукина, взглянул на призрака. «Вещь, к которой ты привязана у него, в правом кармане», — был мне ответ. Я сунул ладонь в карман брюк покойного и сразу нащупал холодный амулет. Сжал его, вынул и раскрыл руку. На ладони блеснул кусок полированного камня с белым кружком посередине. Усмехнулся, узнав руну чистого листа и выбора пути. Уточнил. «Этот, да. Отпусти меня, некромант». Я покачал головой. «Сперва ты должна рассказать моей семье то, что поведала мне, а потом я тебя отпущу. Слово аристократа». Последние слова я произносил, уже делая усилия над собой, а затем провалился в черную пустоту. На этом все. Любите страну. Далее вас ждет сцена после титров. Листать дальше, а за ней и новая история адвоката Чехова. Сцена после титров. Она сидела у зеркала, не двигаясь, словно боялась, что любое движение разрушит тонкий, невидимый покров, которым она пыталась укрыться от самой себя. Комната дышала глухой тишиной, как склеп, в котором все живое осталось где-то снаружи. Свет от настенного бра скользил по стеклу. В зеркале отражалась Маргарита Ивановна. Красивая женщина, еще молодая, но уставшая. Волосы, обычно идеально собранные в гладкую прическу, распались на пряди. Щетка в ее руке скользнула по прядям, вяло, почти механически. Потом она положила расческу на столик. Ей не хотелось приводить себя в порядок, не хотелось ничего, ни чая, ни музыки, ни даже сна, который в последние ночи приходил все реже. Она закрыла лицо ладонями, и в этой тишине ее плечи едва заметно дрогнули. Ни рыдания, ни истерика, а только дрожь, тихая и молчаливая, та, которую не должен был видеть никто, потому что Маргарита Ивановна не плакала, никогда, или, по крайней мере, так думали все, кто знал ее, или думал, что знал. Она офицер, жена главы охранки, дама с железным характером, та, что строит карьеру, наказывает врагов империи, выступает с докладами, носит медали. Уверенная, прямая, холодная. Никому и в голову не приходило, что самой крупной ее победой стал брак. Ни должность, ни знаки отличия, ни влиятельные друзья. Нет, главным трофеем была фамилия, под которой ее теперь знали. Чехова. Когда она впервые увидела Филиппа Петровича, еще будучи практиканткой, он казался ей совершенным. Высокий, сдержанный, с силой, которая ощущалась не в жестах, а в уверенном в молчании. Он говорил мало, но каждое слово ложилось точно. И если к этому прибавить его положение, фамилию, род, то не оставалось сомнений. Он был мужчиной, которого нужно добиваться. Любой ценой. Филипп был первый, кто не смотрел на нее с восхищением, но с вниманием. Кто замечал, но не ловился. Кто видел в ней не женщину, а коллегу, партнера. Никто не привлекал ее сильнее, чем он. И когда Маргарита узнала, что ее избранник женат на простой, домашней, тихой Лилии, то лишь усмехнулась. Неужели та может стать соперницей? Маргарита была умна, прекрасно знала, как себя подать, была сильной в каждом шаге, каждом взгляде, и талантливой. Ее умение управлять воздушной стихией восхищало даже тех, кто держался от нее на расстоянии. Она умела поднять ураган, и в одном из сложнейших заданий, когда их с Чеховым поставили в пару, он впервые посмотрел на нее с интересом, но только как на коллегу. Князь был верен, не декларативно, а по-настоящему, и верность его не шаталась, даже когда Маргарита стала рядом, красиво, умна, блистательно. Он не сделал ни шага, ни намека. Для него клятвы жене были живыми, даже когда та умирала. Это обескураживало, потому что мешало не просто планам, а всей сути Маргариты, привыкшей побеждать. Она не остановилась и не сдалась. Пошла дальше, на шаг, а потом еще на один, а затем, на все. Она сама убила Лилию, без истерик, без пены у рта. Просто убрала ту, что стояла у нее на пути, ту, что мешала ей стать супругой своего мужчины, и вошла в дом Чехова, в его жизнь, но не в его сердце. Филипп Петрович был идеальным супругом, сдержанным, вежливым, надежным. Он не давал ей поводов для ревности, не отказывал в поддержке, не упрекал. Он делал все, что должен был делать порядочный муж. Все, кроме одного. Он не любил ее. Князь был вежлив, учтив и надежен. Никогда не повышал голоса, никогда не упрекал. Но каждый день носил в кармане старые часы. Те, что были подарком Лили. Те, в которых лежала ее фотография, выцветшая, почти стертая, с гравировкой. От Лили с бесконечной любовью. Маргарита дарила ему другие, дорогие, соответствующие статусу. Он принимал, надевал, а потом, как только выходные или мероприятия заканчивались, возвращал на место те старые, словно под его кожей обитал еще один человек, живущий прошлым, живущий памятью о другой женщине. Маргарита знала, видела, замечала, как он проводит пальцем по крышке с гравировкой, и его глаза затуманиваются воспоминаниями, теми, которых у князя никогда не было с новой супругой. «Если бы тогда у меня все получилось», эта мысль возвращалась вновь и вновь, как больной зуб, который невозможно вырвать. Она не жалела о содеянном, о Лилии. Та была слабой, тихой, слишком простой, не ровня князю и не конкурентка Маргарите. Вторая супруга знала, что только она достойна быть рядом с князем, не просто как жена, а как настоящая спутница, как та, чья сила и ум достойны уважения. Лилия мешала, и потому исчезла. Но мальчик, вот тогда я оступилась. Она помнила все до мелочей, как стояла на пороге его комнаты, как с холодной решимостью планировала сделать это аккуратно, без следов. Мальчишка бы просто умер, и тогда князь остался бы с ней, только с ней, без прошлого, без якорей. Но все пошло не по плану. Это отродье оказалось сильнее, чем она ожидала. Кто бы мог подумать, что Лилия родила некроманта, что детеныш сумеет защититься, а потом его бабушка. Когда Маргарита пришла в себя и решила повторить попытку, эта старая ведьма пришла в их дом и забрала ребенка, увезла, спрятала и защитила, будто знала, что жить этому выродку оставалось недолго. Маргарита не пошла за Павлом, не потому что сдалась. Она поняла, что проиграла не битву с ребенком, битву с женщиной, против которой Маргарита бы не выстояла. С того момента мальчик был вне ее досягаемости. Он рос и с каждым годом становился напоминанием о том, чего она не завершить. Если бы тогда бабушка не вмешалась, если бы я успела, хоть на мгновение раньше, Сейчас все было бы иначе, не было бы тени в глазах Филиппа, не было бы прикосновений к памяти, не было бы сына, в котором князь все еще видел Лилию, был бы ее ребенок, ее сын, единственный, центр мира Филиппа, продолжение рода, не от прошлого, а от нее. Теперь у нее был новый шанс, шанс родить того, кто будет не напоминанием, а началом, кто не принесет с собой память, но будет только ее и его. «Я не смогла тогда», – прошептала она в темноту, – «но теперь смогу, обещаю тебе», – склонилась к живому теплу под ладонью, – «ты будешь единственным, ты будешь тем, кого он полюбит, сначала, потому что ты его сын, а потом, потому что ты мой, ему придется». Слова звучали глухо, но в них была сила, тот ледяной решительный тон, с которым она выносила приговоры, только теперь, себе, и тому, кого носила под сердцем. Маргарита подняла голову и вновь посмотрела в зеркало. Женщина в отражении была все той же, железной, но впервые в ее глазах светилось что-то еще, беспокойное, человеческое. «Я не отступлю второй раз», — она закусила губу, не давая слезам вырваться наружу, «потому что Маргарита Ивановна не плачет, не должна, не имеет права». Но в этот момент она не знала, сможет ли исполнить то, что пообещала. Впервые за всю жизнь она страшилась будущего.